Глава 14. Сразу после этого Сергей Максимович и Силачев устроили совещание в комнате Сергея Максимовича. На совещании обсуждались меры по отражению нападения. «Я предлагаю срочно эвакуировать отсюда Екатерину», — сказал Сергей Максимович. «Вы можете увезти ее на своей машине». «Думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет», — возразил сыщик. «Или бандиты начнут перехватывать выезжающие машины в поисках Екатерины, или прозевают ее и все равно атакуют дачу. То есть, даже если Екатерины здесь не будет, войны не избежать». «Вот черт! Тогда нужно эвакуировать хотя бы обслуживающий персонал. Я имею в виду повара, дворника, уборщицу». «Это тоже чревато. А если бандиты их перехватят и начнут выяснять, сколько здесь охраны, где ее посты, чем она вооружена, где комната Екатерины?» «Да, вот это геморрой», — вздохнул Сергей Максимович. «Как хорошо было раньше, когда здесь на даче имелась еще одна должность — управляющий. Потом Петр Андреевич ее упразднил. Сейчас бы управляющий как раз пригодился обдумывать ситуацию и за все отвечать». «Надо позвонить Петру Андреевичу, поделиться новостями. Все-таки он тут главный. А если он испугается и скажет Екатерине убираться с дачи?» «Да ну, он же ее болельщик». Сергей Максимович стал звонить руководству. Дозвониться удалось с первой попытки, и после не очень долгого разговора он сообщил. «Петр Андреевич велел мне во всем советоваться с вами. Екатерину, он сказал, оставить на даче. Так что, думаю, всех гражданских мы спрячем в одном помещении». «Это тоже не совсем правильно», — возразил сыщик. «Представьте, что злодеи все-таки смогут победить. Они захватят дачу и найдут в одном помещении Екатерину, Андрея, уборщицу, повара, дворника. Да, и в боевом запале порешат их всех. Я предлагаю отделить друг от друга работников дачи и Екатерину с Андреем. Те пускай отдыхают, а эти будут составлять как бы резерв с возможностью вступления в бой». «Не дай бог. Это будет означать, что дела у нас совсем плохи». «Ну, всякое бывает», — сказал Силачев. «Я сам буду контролировать Андрея с Екатериной, чтобы они вам не мешали. А вы придумайте, куда спрятать ваших гражданских». «Тут и думать нечего. В подвал. Туда, где сторожевые овчарки сидят. Собак выпустить в бой, а тех спрятать в собачьей комнате. Хрен кто найдет». «Разумно. Этим займется один человек, ну, например, Серебряков. А Екатерину с Андреем я предлагаю разместить у вас в наблюдательной комнате. Пусть следят за обстановкой». «Не пойдет», — возразил Сергей Максимович. «За обстановкой следить буду я». «Ладно. Тогда их можно посадить в банкетном зале». «Да, так будет лучше». Силачев стал уточнять численность и экипировку обороняющихся. «А сколько у нас охранников?» «Вместе со мной 11. Бронежилеты у вас есть?» «Да». «У всех?» «Да». «Не забудьте их надеть. А сколько тут сторожевых овчарок?» 6. «И, как я помню, у вас есть еще и внешняя охрана. Раньше-то точно была». «Да, группа быстрого реагирования. Приезжает, если сработала сигнализация. Предупредите их заранее, что сегодня ночью будет нападение». «Кстати», — заинтересовался Сергей Максимович. — «А почему вы в этом настолько уверены?» — «Интуиция». — «Хм. Ну, ладно. В любом случае, вы информированы гораздо лучше, чем я. Все, я сейчас буду инструктировать своих». — «Ну, а я своих». Возвращаясь из спортзала, Катя зашла в наблюдательную комнату на первом этаже. Там стояли мониторы, показывающие данные со всех камер наблюдения в режиме онлайн. Сейчас там дежурил человек, которым Катя больше всего интересовалась. «Саша», — спросила она, — «мне нужно уточнить, кем ты был по профессии в своей прошлой жизни?» «Моряком». «Хорошо. Это чтобы понять, как тебя в Питере трудоустраивать. На музыке, наверное, ты сразу-то не заработаешь». Саша усмехнулся. «Ну и фантазерка». Впрочем, такое внимание было ему приятно. Между 4 и 5 часами пополудни на дачу привезли продукты. Подобные рейсы происходили чуть ли не каждый день, но сегодня дело закончилось неожиданным эксцессом. Бандиты уже установили наблюдение за дачей, и особенно внимательно они следили за воротами. Наблюдение велось в основном через бинокли и с приличного расстояния, чтобы охрана не заметила. Когда ворота стали открываться, один соглядатый, вооруженный биноклем и телефоном, сделал срочный звонок. «С дачи выезжает машина, «Газель»!» Он на всякий случай назвал номер, хотя дорога здесь была только одна, и никакие другие «Газели» появиться вроде бы не могли. «Встречайте!» «Встречаем!» — ответил Дубок и положил телефон в карман. Он сейчас находился в лесу рядом с этой дорогой, примерно в километре от шоссе и, соответственно, в 4 километрах от дачи. Он махнул рукой. Двое бандитов вынесли и растянули поперек дороги ленту автозаграждения с шипами. Еще двое, одетые в полицейскую форму, вышли на дорогу и встали в нескольких метрах впереди ленты. Наконец, сам Дубок расположился между ними посередине дороги. Грузовичок выехал из-за поворота. Дубок, одетый по гражданке, вынул из кармана куртки полицейское удостоверение и продемонстрировал его в раскрытом виде. Автомобиль подъехал и остановился. Дубок подошел к водительскому окну. «Полицейские», в кавычках, последовали за ним. «Майор Сосновский», — представился Дубок, показав удостоверение и в раскрытом виде, и в закрытом. «Мы разыскиваем опасную преступницу, сбежавшую из тюрьмы. После побега она совершила убийство. Она скрывается в этом районе. Мы должны осмотреть ваш автомобиль». «Ну, осмотрите, раз такое дело». Водитель выбрался на улицу. «Полицейские?» Тщательно обыскали машину, не забыв заглянуть даже снизу, но никого и ничего подозрительного не нашли. Дубок повернулся к своим подельникам, стоявшим у ленты автозаграждения, и сделал движение рукой слева направо. Те взяли ленту и отнесли ее с дороги в лес. «Проезжайте», — разрешил Дубок. Водитель сел в «Газель» и отъехал. Добравшись до конца дороги, он повернул на шоссе, но вскоре, задумавшись, остановился. Потом взял телефон и позвонил на дачу Петра Андреевича. До сих пор на подступах к даче тусовались сам Слепень, наблюдатели и в 4 километрах отряд Дубка. Вечером стали подтягиваться и остальные силы, составлявшие большую часть армии. Автомобили привозили вооруженных бандитов, высаживали их за первым поворотом от дачи и уезжали. В числе прочих приехала красная «Шкода Октавия», правда, из нее никто не вышел. К автомобилю приблизился сам Слепень, заглянул в салон, перекинулся несколькими словами с шофером. Подозвал пару человек, велел разгрузить машину. Они вытащили из салона несколько коробок разной формы и размера. Потом «Шкода Октавия» развернулась и уехала. Слепень собрал всех новоприбывших в лесу. «Про заградительные отряды что-нибудь слышали?» «Я за них. Если кто-то попробует удрать во время боя, пристрелю на месте. Я предупредил». На улице давно стемнело. Все приготовления были наконец-то завершены. «Ну, можно начинать». Слепень достал телефон и позвонил. «Дубок, идите все сюда. Мы сейчас устроим в одном месте засаду, будешь там командовать. Давай по-быстрому». Сергей Максимович и Силачев сидели в наблюдательной комнате. Они уже давно знали, что злодеи подвергли досмотру выехавшую с дачи «Газель». Между прочим, сегодня Катя, услышав о готовящемся нападении, выступила с предложением. Она хотела бежать отсюда в одиночку, причем так, чтобы ее по возможности заметили бандиты. Тогда бы они не тронули всех остальных. Правда, Катину идею тут же зарубили. Где-то в лесу раздался звук, напоминающий рычание электрогитары, словно там начали выступление свирепые металлисты-отморозки. Но Силачев и Сергей Максимович, естественно, сразу поняли, что это за звук. «Бензопилу включили», — сказал Сергей Максимович. «Дерево пилит», — Силачев добавил. «Чтобы дорогу перекрыть». «Вот уроды!» — подытожил Сергей Максимович и скомандовал по рации. «Приготовиться к бою! Серебряков, начинай эвакуацию гражданских!» «Есть!» Вскоре рычание бензопилы сменилось шумом падающего дерева. Затем мониторы показали определенное движение за забором. В разных местах из леса выскочили на открытую местность два мужика с портфелями и броском зашвырнули эти портфели под забор. И опять скрылись в лесу. «Сейчас рванет», — предупредил Силачев. Впрочем, никто из охранников не находился поблизости от этих опасных участков. Бум-бум! В заборе образовались два пролома. Из леса к ним выдвинулись два больших отряда бандитов, которые полезли через проломы во двор. Начался штурм дачи.